Глава 6. Рефаимы. Улица Всеобщей Ненависти. Элитный комплекс 666. Авадон осторожно, практически бесшумно открыл входную дверь. Сначала сунул в проем крыло, но на перья никто не отреагировал. Ангел проскользнул внутрь служебной квартиры Агареса и наткнулся в прихожей на суккубу Лукрецию. Демоница в красном платье сидела на полу и, рыдая навзрыд, размазывала слезы с помадой по всему чешуйчатому лицу. Завидев ангела, Лукреция мигом перестала плакать и сморщилась. «Фу, от тебя карамелью несет за километр, как от козла!» «Изумительно», — ответил Авадон. «За все время, что живу на белом свете, я ни разу не встречал козлов в карамели, даже среди блюд французской кухни. Что-то случилось?» «Ничего», — страдальчески сказала Лукреция и жалобно всхлипнула. На языке существ женского рода это означало следующее. «Случилось все самое ужасное, что только вообще возможно. Мир раскололся пополам. Жизнь у меня говно и даже хуже. Но по правилам этикета я расскажу только когда ты переспросишь меня 40 раз». «Хорошо», — кратко заметил Авадон. «Я тогда запрусь в кабинете Агареса. У меня дела». «А ты пока страдай дальше. У нас в раю была поговорка: когда демон рыдает, ангел пляшет». «А вот нету больше вашего рая», — злорадно осклабилась Лукреция. «Скоро будет», — флегматично пообещал ангел. «Ты просто не видела, что в городе творится». Суккуб взвилась с пола, сверкнув глазами, и ушла в свою комнату, демонстративно хлопнув дверью. «Этот карамельный ублюдок ей не хозяин, чтобы позволять такой тон». «Отлично», — потер в восхищении крылья Авадон. «Теперь хоть не будет отвлекать». Он закрылся в кабинете и включил компьютер брата. Новостные сайты Хелнета повествовали о полном исчезновении зомби-полиции, драках между высшими и низшими группировками демонов, разграблении складов серой и попытке поджога Дворца Кошмаров. Государственный канал телезомбирования, впрочем, это опровергал. Симпатичная ведущая с маленькими отполированными лаком рожками скороговоркой зачитывала коммюнике армии тьмы, глотая окончание слов. Мол, дьявол издавна предупреждал насчет атаки отщепенцев Авадона, чьи агенты попытаются взять власть в свои крылья. «Теперь скептически посрамлены», — зазвенел голос демоницы. «Однако великий сатана спокон веков копыта клал на подобные ангельские выходы. Мятеж будет подавлен, пока же в столице с вечера вводится чрезвычайное положение. А вы, сатанас?» Ангел испытывал кратковременный прилив счастья. Переключившись, он вошел на сайт Института Всемирной Истории имени Астарота. «Итак, нечестивцы. Как же их звали еще?» Пролистав несколько исследований, он нашел нужное слово — «рефаимы». «Ну да, конечно, Матерь Божья, у него уже склероз начинается. Народ, созданный Богом, древняя раса великанов. Их величали по-разному, слово «рефаим» с древнееврейского переводится как «нечестивец», «тиран» и «мертвец». Точно, в прежней версии Библии, прочитанной ангелом в другой реальности, сказано: «Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов». В древнееврейских летописях объясняют точнее: рефаимы – племена мертвых. Господь сотворил их как самое первое население земли. Наверное, тогда Бог попросту забыл учредить должность смерти. Скончавшись, покойники сразу восставали из могил, становясь при этом сильнее и злобнее. Даже впоследствии потомки античных зомби слыли могучими воинами. Их лучших солдат, гигантов, имеющих во рту по 16 громадных клыков и по 6 пальцев на руках, брали на службу в качестве наемников филистимляне. Сноска. В апокрифах говорится, что рефаимы имели рост в 18 локтей. Согласно версиям того времени, рефаимом, то есть мертвецом, был и знаменитый великан Голиаф, убитый в сражении будущим царем Израиля Давидом. Также в Библии упоминаются потомки рефаимов, покойники совершенно обычного роста. Все, что требовалось мертвецам, это свежая еда, человечина. Но еще раньше, согласно упоминанию пророка Исаии, Бог разочаровался в своей мертвой пастве. Господь истребил их и уничтожил всякую память о них. Ради казни мертвецов, между прочим, и устроили всемирный потоп. Сноска. Если верить некоторым древнееврейским легендам, Бог устроил потоп не для того, чтобы наказать людей. Он собирался избавиться от рефаимов, детей земных женщин и падших ангелов, появившихся на свет мертвыми. Ведь что написано в книге Иова? Рефаимы отныне трепещут под водами. Значит, отдельные зомби уцелели. Они с веками мутировали, стали низкорослыми, но сумели сохраниться как народ. Богословы считали, что мертвецы – дети хананайских женщин и падших ангелов, и потому близки к сатане. Аваддон протер покрасневшие глаза. А затем потомки древних зомби смешались с новыми, искусно воскрешаемыми в Сатанграде для общественных работ и охраны порядка. Возможно, у мертвецов существует генетическая память. Они легко внушаемы. И старейшины, спасшиеся во время всемирного потопа, рассказали новичкам мифы про древний народ, проклятый и уничтоженный Господом. Рефаимы подчинились карлику в гриме, ибо считают, он и есть их бог. Странно, ведь и ефриты не сомневались в его могуществе. И это существо запросто повелевает древними народами. Те признают его власть и присмыкаются перед ним, подобно жалким рабам. Аваддон чувствовал страшное напряжение. Ему очень хотелось вскочить, от души выругаться и устроить в комнате полнейший и жесточайший разгром. Статуэтки сатаны в 5 углах кабинета пентаграммы на это явно напрашивались. Но надо было думать. Господь создал ифритов и рефаимов до Адама, а после уничтожил их. Получается, это не единственная его попытка заселить землю мыслящими существами. Он предпринимал ее минимум 2 раза, а может быть и много больше. Народы заготовки. Господь изобретает существ из огня, потом смотрит, ну, полная лажа, а они к этому времени уже размножились. Стандартно поражает молниями, на следующий день забывает. Но остатки народа ифритов, хоть их и застали врасплох, успевают уйти в подземелье и продолжить свое существование. Рефаимов же пытались уничтожить с помощью всемирного потопа. Едва создатель понимает, заготовка получилась хуже, нежели задумано. Ее выбрасывают в утиль. Такое вполне могло случиться и с людьми, но с потомками Адама и Евы Бог в итоге свыкся. Действительно, пусть люди и полные придурки, но с ними забавнее, чем с мертвецами и ифритами. Интересно, кого еще нам предстоит встретить? Впрочем, неважно. А вот чего я действительно не пойму, так это почему уничтоженные народы считают похитителя чтиц своим богом. В Библии нигде не упомянуто, что у ифритов и рефаимов есть личное божество. Но уж коль это самое властвует над столь древними расами, значит, оно тоже появилось на свет чрезвычайно давно, до попытки дьявола поднять бунт в раю или чуть позже. Однако ни в аду, ни в Верхнем Эдеме понятия не имеют о кумире забытых племен. Он вообще непонятно кто. Эти сверхспособности, растворение в стене, умение накладывать чары, превращение в пыль, он могущественен, вне всяких сомнений. Хотя временами не столь и всесилен. Как показал инцидент у Дома Революции, божеству несложно заехать по роже. Его голос знаком. Аваддон определенно слышал эти интонации много лет назад. Сладкий кондитерский запах. Очень схоже пахнут херувимы в Эдеме. Ангел похолодел. Боже мой! Совершенно нельзя исключить, что это личный помощник Господа. Только вот кто? Аваддон до боли в висках напряг мозг, но так и не вспомнил ароматных знакомых, умеющих эффектно проходить сквозь стены. Ангелы, разумеется, являлись сверхъестественными существами, однако им не были подвластны любые чародейства. Аваддону частенько задавали вопросы, может ли он поднять лошадь, превратить свинец в золото и выпить ведро водки. Не стоит даже называть страну, в которой этим интересовались. У божества ифритов и мертвецов весьма крутые способности, Однако оно определенно не дотягивает до полноценного бога. Даже Авадон умел делать примитивные трюки, вроде превращения воды в вино. Такое часто требуют изобразить на программе переаттестации ангелов. Сами ангелы никогда и ни за что в этом не признаются, даже под пытками, поскольку в России их просто ловили бы пачками, как куропаток, и затем держали в вечном плену. Был уже один жуткий случай, когда в Ладоге мужик поймал юного купидончика, подрезал ему крылья и угрозами заставил превратить все озеро в водку. К счастью, охренев от такого количества дармового бухла, похититель через неделю зверски спился и умер. А то совсем дело было бы плохо. Итак, бог ифритов может происходить из рода ангелов, либо древних колдунов. И, конечно, он мастерски плетет интриги. Божество захватило вторую чтицу. Возможно, и первая до сих пор в его руках. Осталось найти последнюю. И тогда прошлое изменится навсегда. Ему не удалось с наскока справиться с Агаресом и Авадоном, но парень крайне изобретателен. Как же его теперь отыскать? Эх, одному богу ведомо. А вот интересная идея. Если рискнуть помолиться, услышит ли Господь зов своего ангела? Авадона обуяли серьезные сомнения. С одной стороны, он понимал, Бог запросто может явиться ему без бюрократических проволочек. Привиделся же он Моисею в виде пылающего куста. С другой, Господь Саваоф не дворецкий, чтобы зайти в комнату по вызову после первых же фраз молитвы. Авадон знавал набожных людей. Молились бедные неделями, сидя на воде и хлебе, пока не умерли. А толку никакого. Но в это время землю уже населяли сотни миллионов человек, а сейчас Бог один, и к нему за многие годы ни разу не обращались. Может, шанс все-таки есть? Подняв стул, ангел с размаху грохнул мебель об пол, быстро составил из двух обломков импровизированный крест, встал на колени, сложил руки, согнулся в поклоне и тихо начал читать молитву. Он еще не произнес ни слова, когда в дверь постучали.